Глава 7, Игорь. «Узнаешь, когда вернешься?» Ставлю жене условия. Та возмущенно огрызается. «Я имею право знать». «А я имею право видеть дочь Ира, согласна?» Она молчит. Олеся терпеливо ждет, стоит, слыша весь наш разговор. А меня не покидает странное чувство, что она тут лишняя. «Черт с тобой, Вертинский!» — внезапно выдает жена. «Подавись заключением! Я найду новых врачей, но не позволю шантажировать меня Лизой, понял?» Я, признаться, обалдеваю. Ни разу я не видел свою жену в таком состоянии. Ира — нежная, кроткая девушка. Когда мы только познакомились, я одурел от ее чистоты и в то же время гордости. Тогда-то я и понял. Она будет идеальной женой. Той самой, правильной и послушной, которая будет ждать дома и любить. В общем-то, у меня и не было мыслей гулять от нее. Да, до свадьбы сбрасывал напряжение на стороне. Ира оказалась правильной и в этом. Хотела, чтобы все было как положено. А дальше? Она оказалась способной ученицей, и мне не хотелось других женщин. Да я даже не смотрел ни на кого. Скорее всего, я бы и не поддался моменту даже с Олесей, если бы не эта грёбаная аллергия Лизы, из-за которой Ира превратилась в мамашу-наседку, дергавшуюся по каждому чиху. Вдобавок, в тот вечер провалилась крупная сделка, которая готовилась не один месяц, и я облажался, чего уж. Отбиваю звонок, понимая, что дальше смысла говорить нет. Надо действовать. Опускаю взгляд на медвежонка. Олеся смотрит на меня так, будто чего-то ждет. «Что с Лизой?» — взволнованно спрашивает она. «Аллергия, да? Усугубилась?» «Да там...» Выдыхаю, прикидывая, какого хрена моя охрана не догадалась прежде всего позвонить Ире на телефон. «И что за ослы у меня работают?» «Но вы ведь обратились к тому профессору, которого я посоветовала?» «Да, к нему». Рассеянно киваю, пока сам набиваю сообщение начальнику службы безопасности. «Ладно, мне сейчас надо уехать. Обсудим остальное позже». «Подожди». Вдруг резко тормозит меня Морозова. «Она сбежала? С Лизой? Но ведь это опасно с ее болезнью. А если приступ? Что она за мать?» «Олеся!» — рявкаю на нее. «Я и без тебя все понимаю отлично. Чего ты лезешь?» Она всхлипывает. Слезы будто по щелчку выступают у нее на глазах. «Прости, я снова лезу, просто... Лиза же моя крестница, и я ее люблю всей душой, как своего ребенка». «Знаешь что? Я хочу провести тест на отцовство. Но сейчас мне надо решить другие вопросы». Морозова резко отступает. «Забудь. Считай, нет у тебя сына. И не будет. Понял?» И прежде чем я успеваю хоть что-то сказать в ответ, Олеся попросту сбегает. Учитывая, что она в балетках, удается ей это довольно шустро. Ну не догонять же на глазах у всего офиса. Чертыхаюсь и сажусь обратно в машину. Бросаю медвежонка на соседнее сиденье. Бью пару раз по рулю, злясь, что не предусмотрел такого фокуса от Ирины. И когда только успела. А главное, как? Она же девочка из простой семьи. Специально ведь узнавал про нее перед тем, как жениться. Тогда как? Кто помог? Нехорошая догадка, что у нее мог быть кто-то на стороне, провоцирует новый виток злости. Снова смотрю на несчастного медведя и... Беру того в руки. Нажимаю на одну из лап, чтобы проиграть записанное. «Я ничего такого не хотела!» Слышу голос Олеси. Он всхлипывает, практически рыдает. «Прости, я не...» «Чтоб ты сдохла!» Кричит моя жена. «И ты, и твой спиногрыз! Сдохните! Пошла вон!» «Ира, прости, это все случилось не...» Даже не дослушиваю, вырубаю нахрен. Нет желания слушать эти невнятные переругивания. Слишком чужеродно. Разве Ира такая? Неужели я совсем не знаю свою жену? Как так? Я же был уверен, что она для меня открытая книга. Снова смотрю на медведя, вспоминаю сегодняшний разговор. Это что, выходит, что Ира вовсе не так проста, как я думал? И что это может значить? Пока сижу, пытаясь осознать и понять новую версию своей же жены, мне звонит начальник службы безопасности. «Игорь Андреевич, нашли!» — рапортует Климов. «Да неужели?» — фыркаю. «Где они?» Он мнется и отвечает не сразу. «За городом. Насколько я понимаю, это дом Туманова. Того самого».